пробирается в свою комнату. Он залезает в кровать и ложится, прижавшись грудью к ее спине. Ужасно боль крутит ногу, но это его не беспокоит. Он знает, что будет крепко спать, вдыхая запах ее кожи, словно пропитанную дурманом губку. Целует ее в плечо, здороваясь и одновременно прощаясь, ибо она вернется в свою комнатку, когда он еще не проснется, и задолго до того, как в доме послышатся первые звуки, свидетельствующие о пробуждении кого-то из домочадцев. В соседней комнате во сне его преподобие сидит совершенно ногой и по-приятельски перекидывается в карты с леди Хеллом. Дида видит во сне мужчину, который нежно слизывает кровь с ее локтя. Джеймсу снится вишневое дерево, огромное как дом, а сам он сидит на нем и сквозь кудрявую густую зелень смотрит вниз на негра, одетого в темно-красный шелк и атлас, который поднимает вверх руки, чтобы его поймать. Часть третья, глава первая. Зима 1739 года выдалась особенно лютой. Страшный мороз сковал оцепенелую землю, подобно библейскому возмездию, великолепному и убийственному. На реке Ус у города Йорка, как и на замерзшей Темзе, на лед вытаскивают печатные станки для публикации новостей из ледового мира, как будто появилось новое королевство, чудесным образом вдруг накрывшее собой старое. В подвалах раскалываются бочки от заледеневшего вина и пива. В стойлах на рассвете люди находят замерзшую скотину. Некоторым случается видеть странные огни. Хрустит темнота. Вороны и иные птицы падают с небес на землю, словно неподвижная фигура какого-то удивительного орнамента. Неистовый, пронизывающий до костей холод собирает свою жатву. Бедняков, младенцев, стариков и больных. Детей хоронят рядом с согбенными бабушками и ветеранами Бленема. Лопата могильщика, отлитая в форме сердца, звенит, как топор о железо. А могилы столь неглубоки, что в деревнях на западе страны поговаривали о кладбищенских ворах, пока сторож на церковном дворе в Кенне не застрелил свору собак, растаскивающих по досочкам гроб какого-то нищего. В Блайт-Ио, деревне, лениво пустившейся в свой путь от стен небольшого средневекового монастыря, а теперь на 13-й год царствования короля Георга II, широко шагающей по тракту от Бристоля до Ковертона, словно гнилые зубы, крепко закусившие полосу дороги, незаметно почти никакого движения, кроме клубов голубого дыма над соломенными или черепичными крышами и нескольких фигур, кутающихся в длинное пальто и спотыкающихся о дорожные выбоины. Слышно, как каждый шаг отдается в остекленевшем воздухе, виден каждый выдох. Ко второй дойке на деревню опускаются мрачные сумерки. Свет сочится из окон домов. На холме за деревней, над вересковыми полями, похожей на остров, возвышается крепость. Оттуда стороннему наблюдателю, постукивающему, чтобы согреться сапогами, может показаться, что день исчерпал себя, что деревня готова соскользнуть в долгую ночь, точно баркас в черную воду. Но у берега реки вдруг начинает мерцать огонек. За ним еще два, потом целая дюжина. Раздаются чьи-то голоса, крики «Дорогу!», а вместе с ними скрежет, свист и, наконец, безошибочно узнаваемый звук коньков. Люди, катающиеся на коньках, вешают фонари на нижние сучья деревьев. Деревья склоняются, белые и блестящие над замерзшей рекой. Компания числом 15 или 20 человек скользит по освещенному льду. Одни изящно несутся вперед, звеня режущими лед коньками. Руки сложены за спиной, тела наклонены над избранной каждым конькобежцем собственной ледовой дорожкой. иные пригнулись,